Ah!

Убирайся, я без тебя устал. Когда закончишь, возвращайся, я без тебя устал. Возвращайся, я без тебя. раз он звал, что обещал. Там мальчик играл, мячик бросал и кричал. Тут вечен. слова осталось незакончены. Рядом истина и обман. И в конце строки последней многоточие. Надежда, дым, а прошлое туман. Любовь моя и праздник. Останься, подожди. Беда моя и счастье. Шаги затихли и растаяли. Все забудется, ты права. Но главу мы незаконченной оставили. И о любви не сказаны слова. Любовь моя и праздник. Горький урок, так и надо, пулю в висок. Узнают везде, быть всегда в тени. Это их удел. Может, для них все равно, что ночь так длинна, а им все мало. Я не нашелся, не был забыт, ты всего лишь из балкона к луне ушел, потому что с ней ему хорошо. Ночь так длинна, а лица мало. Thank you. Прощаю вам. здесь, когда виновен сам. Я не могу дружить, когда у друга нож, и любить вашу ложь, и простить медный дрожь. Танцевать. домой, я иду домой, я иду домой, я иду домой. Где-то там за спиной мой завод родной, все гудит, как пуганый рой. Там мои кореша, раздавив и ржа, курят не спеша, груды дел вершат. Только ты не мешай, пусть тебе шуршат, и не надо им ни шиша. Знал бы прикур, жил бы в Сочи вместе с Солей. И навсегда, оу-оу. вот и все. Да, это все. Конечно, все. Неужели нет? Неужели да? Все. Thank you.